он лишь чувствовал, как под ударами метели слегка подрагивал весь мост. Осторожно, сантиметр за сантиметром, не выпуская намертво зажатых гранат, он пополз дальше. И хотя было холодно и сыро, пальцы у него были почти горячие. В них сейчас словно сосредоточилась вся жизнь. «Как бы свои не зацепили», — коротко подумал он, и, продвинувшись еще метра на полтора, неловко боком метнул гранату, целясь прямо в узкую, обозначенную непрерывным снопом огня, щель амбразуры. Уткнувшись в пухлый толстый снег, он услышал взрыв, и упругое тело моста отозвалось гулким стоном и дрожью. И Захар, подняв голову, увидел, что пулемет продолжает бить. Вторую гранату он швырнул удачнее, пулемет замолк. И он, рывком перескочив прямо к доту, прижавшись к бетону сбоку, ударил в амбразуру из автомата длинной непрерывной очередью. По мосту уже бежали партизаны. Захар угадывал их где-то совсем близко от себя. Но в это время что-то тяжелое рухнуло на него сверху, сорвало с места, и он помнил лишь потом убыстряющееся скольжение и почему-то залитое солнечным холодным блеском, словно вспыхивающие снежные горы. Он проваливался, падал. Ему показалось долго, но мысли о смерти так и не появилось. Его спас снежный пласт на дне ущелья. Обдирая лицо, руки, он глубоко ушел в него. И немного погодя, к нему стал смутно пробиваться тихий гул снежных гор. И где-то в отдалении от себя он услышал частые выстрелы и потом ударил взрыв. «Мост за собой рванули», — подумал он. И, ни о чем больше не беспокоясь, затих. Нужны были хотя бы несколько минут покоя. Глава 8. Вторую зиму Захар работал в Хибратском леспромхозе на верхних складах, километрах в 20 от поселка. На изрядно потрепанных машинах с открытым кузовом их несколько бригад грузчиков еще затемно отвозили на лесосеку к дороге, заставленную с обеих сторон высокими штабелями леса. Людей в кузов набивалось много, и они несколько защищали друг друга от встречного ветра и звонкого рассветного морозца. И от того, что на неровной плохой дороге машина все время мотала и подбрасывала, и люди весело наваливались всей массой то на один, то на другой борт, с веселыми криками, смехом, с бабьим визгом, всем казалось, что мороз не так уж и силен, а в кузове совсем тепло. Каждый раз Захар уезжал из дому с тайным облегчением. После встречи с Макашиным и разговора с ним седина стала заметнее, гуще брызнула по всей голове. Он мало разговаривал. Усталость в конце дня и постоянно чужие люди кругом отвлекали его от себя, от той невольной, в чем-то даже разрушительной работы, что, не прерываясь ни на минуту, шла в нем. От упорных, запавших глаз мани он инстинктивно спасался среди людей, загружая тяжелыми бревнами то и дело подходящие газики с санными прицепами. Подчас работа была такой интенсивной и напряженной, что грузчики сбрасывали с себя телогрейки и катали бревна в одних пиджаках. В своем поселке Захар давно знал и малых, и старых. Если ему не причиняли намеренно неприятности, он никого не замечал. Жил в простой и привычной среде и подчинялся ее неписанным законам. а то и прихотям, так как и сам давно стал частью этой среды.